«Удивительно», — сказала Марья Павловна, остановив глаза на Симонсоне. «И решил просить ее об этом, о том, чтобы быть моей женой», — продолжал Симонсон. «Что же я могу? Это зависит от нее», — сказал Нехлюдов. «Да, но она не решит этого вопроса без вас». «Почему?» «Потому что пока вопрос ваших с ней отношений не решен окончательно, она не может ничего избрать». «С моей стороны вопрос решен окончательно. Я желал сделать то, что считаю должным, и, кроме того, облегчить ее положение, но ни в коем случае не желаю стеснять ее». «Да, но она не хочет вашей жертвы». «Никакой жертвы нет. И я знаю, что это решение ее бесповоротно. Но так о чем же говорить со мной?» — сказал Нехлюдов. «Ей нужно, чтобы и вы признали тоже. Как же я могу признать, что я не должен сделать то, что считаю должным? Одно, что я могу сказать, это то, что я не свободен, но она свободна». Симонсон помолчал, задумавшись. «Хорошо, я так и скажу ей. Вы не думайте, что я влюблен в нее», — продолжал он. «Я люблю ее, как прекрасного, редкого, много страдавшего человека. Мне от нее ничего не нужно, но страшно хочется помочь ей, облегчить ее пола...» Нехлюдов удивился, услыхав дрожание голоса Симонсона. «Облегчить ее положение», — продолжал Симонсон. «Если она не хочет принять вашей помощи, пусть она примет мою. Если бы она согласилась, я бы просил, чтобы меня сослали в ее место заключения. 4 года — не вечность. Я бы прожил подле нее и, может быть, облегчил бы ее участь». Опять он остановился от волнения. «Что же я могу сказать?» — сказал Нехлюдов. «Я рад, что она нашла такого покровителя, как вы. Вот это-то мне и нужно было знать», — продолжал Симонсон. «Я желал знать, любя ее, желая ей блага, нашли бы вы благом ее брак со мной». «О да», — решительно сказал Нехлюдов. «Все дело в ней. Мне ведь нужно только, чтобы эта пострадавшая душа отдохнула», — сказал Симонсон, глядя на Нехлюдова с такой детской нежностью, какой никак нельзя было ожидать от этого мрачного вида человека. Симонсон встал и, взяв за руку Нехлюдова, потянулся к нему лицом, застенчиво улыбнулся и поцеловал его. «Так я так и скажу ей», — сказал он и вышел.